Как Харакс и предполагал, Танос Крит пришел в ярость из-за неожиданного прибытия капитана. Каждый сын легиона знал о важности ритуалов, а такой высокопоставленный воин, как он, знал об этом больше остальных. На коже Харакса, как и в его душе, были выжжены знаки, которые появлялись во время таких моментов причащения. В своем паломничестве он ощутил слабый поцелуй варпа, но через некоторое время гнев Акалита стих и сменился восхищенным вниманием. Вмешательство было забыто. Крит сложил руки, забыв об окровавленном клинке в правой руке, который держал острием вниз. Командир Харакса не обращал внимания на струйки, которые стекали с меча. Тихо стучали о черный железный пол и скапливались в лужу возле голых ног. Во время доклада голос Харакса приглушал сводчатый темный коридор за стенами святилища, не позволяя словам покидать пределы помещения. Несущий слово всегда говорил отрывисто. Давала о себе знать старая рана на горле, которая плохо зажила. Без шлема звук его скрипучего голоса был похож на треск мелких костей. «Сигнал обнаружил корабль Амета, Виктус», — пояснил он. «В самом деле», — удивился вслух Крит. Харакс кивнул. «Тебя лучше знать, лорд Акалит». Планы высших чинов всегда были для капитана тайной и, как правило, без особой на то необходимости. Крит не обратил на это внимания. Они раскрыли содержимое сообщения. Легионер покачал головой. Доклад с красной слезы был ясным и точным, к счастью, лишенный обычной многословной помпезности, которой сыновья Сангвиния любили загромождать свои сообщения. Слабый вокс-сигнал на флотской чистоте имперской армии обнаружен сервом Свиктуса. Голосовое содержание отсутствовало, был только цифровой код, который соответствовал стандартному военному сигналу бедствия. Наиболее вероятным объяснением было то, что его передавал автоматический радиомаяк, но на очень слабой мощности, из-за чего сигнал обнаружили только сейчас. «Возможно, обнаружению помешал астероидный пояс», — задумчиво произнес Крит. «Значит, корабль, тот, что избежал отстрела», — он щелкнул языком. «Небрежность». «Не из космоса», — поправил Харакс. «Передача привела к пятой планете. Сколтруму. Других сигналов нет. Жизненные показатели не обнаружены». «А, ну конечно. Агроколония». Капитан вспомнил то, что узнал перед началом операции. Сигнус-5 был планетой-житницей, огромной, продуваемой ветрами сферой на пригодном для жизни расстоянии от трех солнц. Плодородный мир превратили в лоскутное одеяло из ферм размером с континент для обеспечения продуктами питания колонистов скопления Сигнус и увеличения запасов товаров во имя жадности испорченной Терры и центральных миров. Харак сразу же понял, что должно случиться. Сангвиний не проигнорирует такое открытие, даже если капитаны будут убеждать его в обратном. Крит тоже это знал. «Сердце ангела слишком жалостливо к людям», — усмехнулся он. «Если есть хотя бы малейший шанс, что на планете все еще могут быть выжившие, он направит туда корабли. Эта слабость заставит его поступить так», — Акалит фыркнул. «При всем выдающемся потенциале, примарха кровавых ангелов, мне иногда трудно поверить, что он истинный брат нашего повелителя Ларгара». Это было верно. Харакс сомневался, что на повелителя несущих слова так легко подействовали бы мелкие проблемы непросвещенных. «Ралдарон подозревает ловушку», — продолжил он, — «как и Амет». «Конечно», — согласился его командир. «Но капитан Амет не позволит этому подозрению остановить себя». «Не его», — сказал Харакс, покачав головой. «Приказ получил Накир из 24-й роты. Корабли уже перегруппированы». «Хорошо, отлично!» Крит играл мечом, перекатывая эфес в руке. «Лучше пусть туда отправится и погибнет Накир. Мы не хотим, чтобы расчленитель подвергал себя неоправданному риску по пустякам. Когда время настанет, Амет будет полезен». Он прошел дальше всех по алому пути. Харакс минуту хранил молчание, обдумывая сказанное. Пожалуй, это был неожиданный поворот событий. Эреб сказал, здесь не будет выживших. Как это возможно? Глаза Крида сощурились, в них блеснула зависть. Осмелюсь предположить, что проницательность лорда Эреба может быть не настолько совершенна, как некоторым хочется верить. «Темному апостолу не понравились бы твои слова», — заметил капитан. Ноздри Крида раздулись. «Эреба здесь нет». Харекс поднял голову, мимоходом взглянув в глубины теней коридора. «Ты уверен?» В ответ на скрытую угрозу Акалит снова вскипел и несколько раз резко ткнул тяжелым эфесом короткого меча в капитана. «Держи темную страницу подальше от кровавых ангелов и храни вокс молчание. А теперь иди. И если еще раз осмелишься прервать обряд по менее важной причине, чем гибель Вселенной, я вырву твои сердца». Харакс покорно поклонился. Но Крит уже повернулся спиной и проследовал к двери святилища, оставляя кровавые отпечатки следов. Восьмиугольная дверь повернулась на центральном поворотном стержне и открылась. Харакс уловил запах раскаленного камня и ржавчины, а в мутном воздухе раздался глухой женский плач. Он увидел, как безголовый сервитор передал другой, идентичный меч Криду, когда Акалит переступил порог. Затем дверь закрылась, и мрак вернулся. Харакс слышал шепот на пределе своих чувств, словно кому-то позволили выйти из комнаты и остаться вместе с ним. Он пошел своей дорогой, не желая оставаться там, где не могла подвернуться выгода от ритуала. «Мы начнем сначала», — сказал Крит, шагая через ряды застывших в ожидании молящихся людей. Жертва совершенного им пробного убийства лежала в стороне. Над ней уже распевал летанию один из рабов, раскачиваясь вперед и назад. Многочисленные рты раба шевелились, произнося тайные беззвучные слова. По четыре человека с обеих сторон преклонили колени. У всех восьмерых на голой груди был изображен восьмиугольник. Кожа и жировая прослойка были аккуратно удалены лазером, образуя выемки, по которым текла кровь. На полу комнаты лежала астропат Сахзё. Она попыталась подняться на колени. «Я не готова!» – простонала она. «Пожалуйста, лорд, минуточку!» Ее руки дрожали, бледные пальчики хватались за пустоту. «Вмешательство Харакса дало тебе достаточно времени», – грубо ответил он. «Не разочаровывай меня, мадмуазель. Ты столько обещала, и отдашь все». «Отдам, но...» «Пелена, пелена, пелена!» «Я не вижу сквозь нее». Ей не хватало слов, и она заплакала от боли. «Я дам тебе то, что нужно, чтобы прожечь ее», — кивнул Крит, хорошо взвесив за и против. Он не взглянул на колено преклоненных людей, когда вошел внутрь арки с жертвенными клинками в руках. Для огромного, генетически усовершенствованного человека его режущие удары были удивительно быстрыми, почти грациозными. Четыре головы слетели с плеч, затем еще четыре. Шеи превратились в обрубки, из которых ненадолго ударили фонтаны крови, прежде чем тела упали на оскверненную мозаику пола. Крит указал на них мечами, направляя движение луж крови, как дирижер, руководящий оркестром. Он улыбнулся. Акалиту понравилась метафора «оркестр из одного инструмента». Кровь растеклась и превратилась в невысокую волну. Сахзё закричала, когда поток поднялся к ее лицу, как атакующая кобра. Кровь окутала астропата, заглушив ее крик. Кипящая и испускающая пар жидкость зависла во влажном воздухе вокруг женщины. Восемь убитых матросов стали жертвоприношением. Они были старослужащими темной страницы. И их преданность кораблю выходила за рамки материальной связи. Крит воспользовался их жизненной энергией и духовной привязанностью к кораблю. Молящиеся рабы затянули новый безмолвный хор. Крит почувствовал запах сжженной плоти. Он собственными руками вшил варп-сосуд в живот Сахзё в качестве непристойной и тщательно продуманной пародии на материнство. Сила крови и ее мертвых людей станет кульминацией этого ритуала. Было важно правильно начертить восьмиугольник. Иначе существовал риск катастрофического провала таинства. Железные стены этой комнаты и всего космического корабля были густо покрыты символами и глифами губительных сил, глазами ада и мириадами других устройств, обращенными внутрь, чтобы скрыть все следы колдовства от псайкеров на службе кровавых ангелов. Если ритуал не удастся, все будет напрасно. Темная страница будет уничтожена в ереси варпа. И что еще хуже, их истинная цель рано откроется сыновьям Сангвиния. Но затем Сахзё выполнила свой трюк, и Крит засмеялся. С ужасным, низким, булькающим звуком, никак не подходящим для столь изящной девушки, астропат исторгла кольца дымящейся кровавой эктоплазмы. Омерзительный туман вобрался в себя, кружа клубами ядовитого желтого пара. Сила тяжести внутри святилища изменилась, и Крит отшатнулся назад на шаг или два. Дым переместился, загустел, обрел цвет и форму. «Я вижу тебя, несущий слово», — сказал аватар Хоруса Луперкаля. «Во всяком случае, очертания твоего лица». Похоже, воитель был недоволен. «А теперь говори». «Ловушка вокруг ангела захлопнулась», — доложил Крит, низко поклонившись. «Он не знает об этом». «Не считай, что можешь понять ход мыслей моего брата, Колхидец. Такое высокомерие ставит тебя в глупое положение и подтачивает мое терпение». В зловонной комнате разнеслись явные нотки раздражения. «Сангвиний может перехитрить тебя в мгновение ока. Ты рискуешь, недооценивая его». Крит продолжил. «Среди отпрысков 300 род есть разногласия насчет того, во что они ввязались. Эта разобщенность скрывается под покорностью, но она станет очевидна и обратится в нашу пользу, когда будет нанесен удар». Он кивнул. Вонь серы становилась сильнее, перебивая запах крови и металла. Флот на четверти скорости направляется к Сигнус Прайму и к сердцу западни. Туманный образ Хоруса увеличился, превратившись в пепельный покров, когда он прошел над неподвижным озером артериальной крови. «Ты не все мне рассказал, Крит. Ты так похож на Ларгара. Цепляешься за свои секреты, словно они дороже золота». А Калит не сдвинулся. «Спрашивайте о чем угодно, воитель. Рус направил своих волков на экспедиционный флот. Ты решил, что это недостаточно важно, чтобы сообщить мне?» Крит не сдержался и фыркнул. «Горстка волчьих щенков, милорд. Мелкие сошки, не более того». Он вдохнул ядовитый воздух. «Если будет угодно великому Хорусу, прошу поручить мне задание. Что еще я могу сделать, чтобы великий поворот совершился?» Раздался низкий рокот, и Криду понадобилось время, чтобы узнать в нем смех примарха. «Снова высокомерие. Надеешься добиться более значимой роли?» Бледное лицо похолодело. «Ты всего лишь вестник, Танус Крид, раб, а теперь молчи. Я совершил этот ритуал не для того, чтобы поговорить с тобой». Не этого ответа он ожидал. Несущий слово хотел сказать, что не понимает. Но насыщенный, невыносимый смрад усилился настолько, что лишил Крида дара речи. С последним воплем, пронзившим душу Акалита, Сахзё взорвалась. Несущий слово повернулся и увидел, что плоть астропата поглотил поток черного колдовского пламени. Из пор вырвался едкий туман, превращая ее в пепел. Она осыпалась вокруг мерцающего стеклянного ужаса варп-сосуда, на состояние которого никак не подействовала ее мучительная смерть. Сосуд раскачивался из стороны в сторону, словно нечто внутри него хотело освободиться. Крит решил, что не хочет знать, что это такое. Ритуал должен был немедленно прерваться, но этого не произошло. Хорус, или скорее его призрачный двойник, все еще присутствовал. По телу Крида побежали мурашки, когда зал наполнила иная энергия. Нечто намного более могущественное, древнее, изначально и злобное удерживало канал связи открытым. Воитель посмотрел вверх, на тени над головой несущего слова. Он понял, что царящая там тьма была милосердием. Она зашипела на него, скрывая большую часть облика чудовища. На границах мрака были видны крылья цвета крови и ярости, но Крит не мог долго смотреть на них. Он был слепцом, пытающимся видеть сквозь катаракту. Только здесь сама Вселенная отталкивала образ. Противоположные силы реальности и иллюзии боролись за власть, мерцая и искажая видимость. Оно было здесь все это время, каким-то образом скрытое в свернутом измерении. От такой вероятности кровь в жилах Крида застыла. Он мог воспринимать разумом только фрагменты огромного зверя, отдельные детали, которые душа позволяла ему различать. И даже в этом случае это было так мучительно, что Акалит рухнул на колени. Крит увидел зубы длиной с ракету, хвосты кнуты толще якорных канатов, крылья и рога, цепи, выкованные из обращенных в железные звенья душ, бронзовый доспех, закаленный в чанах из расплавленной плоти, раздвоенные копыта и звенящие каскады божественных черепов. От проникновений в реальность ауры этого чудовища, сотворенного из ненависти, в голове Акалита все перемешалось. Отголоски миллиона событий, наполненных гневом и кровопролитием, вцепились в Крида. Обжигающей волной нахлынули самые разные эмоции. Мелочный, эгоистичный гнев избалованного ребенка. Неистовый и бессильный страх и ярость жертвы. Похоть психопата. Исключительная ненависть, несущаяся в битву армии. Это были только частицы монстра, оставленные им следы. Крит бросился на пол, отчасти от боли, отчасти надеясь, что не привлечет внимания существа. Потому что инстинктивно чувствовал, оно может покончить с ним одним взглядом. «Хорус Луперкаль», — сказал демон, произнося имя с явным удовольствием. «Самус передает привет, и да начнется игра».